Глава 4. Тренировки властелина. Стоит признать, после слов Кая я ждал предстоящую тренировку с неким предвкушением. Если уж демон мне позавидовал, значит ли это, что разряженный эльф и правда умеет держать меч в руках? В это верилось с трудом. Тем больше хотелось увидеть своими глазами. Поэтому первого этапа наказания я ждал с нездоровым нетерпением. За обедом то и дело ловил печальные взгляды Лайлы. Злость поостыла, но налаживать отношения не торопился. Увы, доверие — хрупкая вещь, его слишком легко разрушить. Не то чтобы я собирался враждовать с Лайлой вечно, но то подобие дружбы, что установилось между нами, дало трещину. И нужно было время, чтобы ее залатать. К нашей небольшой компании присоединился Ник. Конечно, это не могло остаться незамеченным. Другие студенты то и дело косились на наш столик, буравя взглядами спины. Последним в столовой появился Лави. И снова под руку с Ранибеттой. Значит, свидание прошло хорошо, и парочка не собирается разлучаться. А когда Ранибетта тоже села за наш стол, у меня чуть челюсть не отвисла. Чего-чего, а этого не ожидал. «Добрый день», — улыбнулся эльф. «Совместных пар сегодня не было, поэтому мы не виделись с самого утра». «Добрый», — кивнули мы, переглядываясь. «Как вчера погуляли?» — спросил беззаботно Ник. Похоже, некромант решил выведать, не разгадал ли Лави виновников недавних бед. «Замечательно», — загорелись глаза эльфа. «Просто великолепно, правда, Бетти?» «Конечно, Лави». Темная загадочно улыбнулась. «Бетти? Да у них все серьезнее, чем я думал». «Только на обратном пути вышла небольшая неприятность». Лави покосился на возлюбленную. «На нас напали». «Напали?» — охнула Марита. «Кто?» «Какие-то маги», — пожал плечами Лави Леон. «Но мы с Бетти справились, правда, Бетти?» «Конечно, Лави». И темная наградила эльфа еще одной улыбкой. Куда катится мир? Так скоро темной крови в нем не останется, если светлые начнут переманивать наших девушек на свою сторону. С парнями было проще. Темная кровь отца практически всегда перебивала светлую кровь матери. Исключений было немного, и одно из них как раз сидело за столом в моем лице. Так моя матушка была истинной темной, эта бабуля постаралась. И все-таки любопытны, чем деда привлекла ведьма. А ведь у меня в друзьях целых два некроманта. Впрочем, мысль я додумать не успел, потому что в столовую влетел Энтериаль. От его солнечно-желтого наряда заребило в глазах. Зато студенты почтительно расступились, давая профессору взять тарелки с едой. Надо же, обычно профессора предпочитали питаться отдельно. В столовой мы их видели крайне редко. Элеон огляделся и тоже пошел к нашему столику. Только успокоившиеся студенты снова уставились на нас. «Приятного аппетита, господа студенты!» — плюхнулся Элеон за столик. «Не против, если составлю вам компанию?» «Нет, профессор Энтериаль», — пискнула Марита. «Вне аудитории разрешаю обращаться ко мне по имени». Будет ли конец у сюрпризов этого дня? Я подозревал, что нет. А Элеон, как ни в чем не бывало, принялся за бульон с овощами. Лави вопросительно уставился на меня. А я-то тут при чем? Некроманты вели себя куда хладнокровнее, хотя Ник искоса все-таки поглядывал на профессора. Зато неожиданно оживились девушки. Все три умильно улыбались, словно наелись сахара. Для меня оставалось загадкой, что может нравиться в этом типе. Но девушки, похоже, думали иначе. Особенно, когда Элеон заметил их оскалы и улыбнулся в ответ. «Дамы, вы сегодня обворожительны!» Подмигнул он нашим девчонкам, и те расцвели, словно арацении поутру. «Благодарим, профессор!» — заворковали они. «Я же просил! Просто Элеон». Аппетит мигом пропал. К счастью, из еды оставался только десерт, поэтому я пожертвовал им в пользу Лави и пошел прочь. Не хватало еще слушать эту белиберду. Ладно, Марита, она у нас дама свободная, а Ранибетта и Лайла. Не то чтобы у нас с эльфийкой были отношения, конечно, но все же. Эрин, догнала меня Лайла. Ты так быстро ушел? Вы не поладили с Элеоном? А должны были. Чуть резче, чем следовало, ответил я, но Лайла сделала вид, что не заметила грубости. «Он интересный эльф», — пожала она плечами. «В наших краях об Элеоне ходят легенды». «Например?» «Не то, чтобы мне было интересно, но Лайла уже начала рассказывать. Так зачем упускать шанс узнать что-то новое?» «Элеон — один из лучших мечников эльфийских земель», — ответила та. «Говорят, что он учился у темных. Не знаю, насколько это правда, но однажды он победил в поединке сразу 10 эльфов. 10, Эрин! Как маг он не из самых сильных, но это компенсирует его оружие». «Может, в вашем королевстве ходят легенды о том, почему Энтериаль выглядит как престарелая кокетка?» — хмыкнул я, и Лайла тихо рассмеялась. «Не поверишь, но и такие есть». Она осторожно сжала мою ладонь, а я сделал вид, что этого не заметил. «Один наш родственник рассказывал, что так Элеон мстит отцу». «Странный способ мести». «Если верить сплетням, отец Элеона всегда считал его более слабым, чем другие братья, и поэтому относился к нему с пренебрежением. Сначала Элеон пытался соответствовать ожиданиям родителя и усердно учился как магии, так и бою на мечах, чтобы уравновесить шансы. Но отец так и не оценил усилий и как-то жестоко высмеял сына. Мол, если он не заговорит, его и в комнате не заметят. Вот Элеон и сделал так, чтобы замечали везде и всегда». Я промолчал, хотя на самом деле подумал, что Энтериаль просто сумасшедший. Мой папаша был таким же, тоже считал братьев сильнее и достойнее трона, а меня — неприятным дополнением к семье. И что с того? Я темный властелин, а из моих братьев половина мертвы, а вторая половина — жалкие неудачники, которые следят за каждым моим шагом и завидуют. Если выяснится, что за заговором стоит кто-то из них, я даже не удивлюсь. Слишком уж они хотят корону. Жаль, сестрица мне наследовать не может. А то она с радостью присоединилась бы к гонке за престол. «Ты все еще на меня злишься?» Остановилась Лайла у лестницы. «Да», — ответил честно. «Но уже не так сильно». «Я рада». Она выпустила из рук мою ладонь. «Просто поверь, я не хотела тебя обидеть, Эрин. Наоборот, ты мне очень нравишься». «Мне тут что, в любви признаются? Я даже заинтересовался. Было-было, но такого еще не было». «И мне будет жаль», — продолжала Лайла, «если из-за сказанных от испуга слов мы с тобой перестанем общаться». «Не перестанем», — успокоил эльфийку. «Ты тоже не обижайся, если я был неправ». «Нет, что ты!» — покачала она головой, и забавные белокурые локоны выбились из прически. «И спасибо, что помог Лави, и продолжаешь помогать». Знала бы она, как мы помогли ему накануне. Мигом бы передумала благодарить. Но я решил, что Лайле об этом знать не обязательно. Поэтому заверил ее, что все в порядке, и пошел в свою комнату. На следующий день предстояли пары у треклятого эльфа, и мне бы не хотелось ударить в грязь лицом. Вечером, как всегда, заглянул к Рацениям, но застал там Диммера, который жаловался цветам на свою нелегкую жизнь, поэтому быстро накормил Паулину и поспешил на тренировку, надеясь вытереть Энтериалем траву на поле. Эльф не опоздал. Его я завидел издалека, хоть сейчас на нем не было кричащих нарядов. Обычная серая рубаха и черные штаны. Стоит признать, без своего павлиньего одеяния Энтериаль выглядел слишком угрожающе. Он стоял, упираясь спиной в ствол раскидистого дерева. Лицо было серьезным и сосредоточенным. Губы сжались в узкую складку, меж бровей пролегла едва заметная морщинка. Никаких белил, румян или чем он там пользовался. Длинные светлые волосы, принятые у эльфов, скалывали две то ли спицы, то ли иглы. Видимо, чтобы не мешали в бою. А вот эльфийский меч меня заинтересовал. Он был длиннее моего. Тонкое лезвие покрывали зазубрины, а рукоятка была простой, без единого украшения. Но даже на вид легкой. «Опаздываете, Вестер», — поднял голову Элеон. «Это вы пришли слишком рано, профессор», — усмехнулся я. «Не терпится наказать меня за ночные прогулки? Скорее хочу взглянуть на знаменитый меч, который так расписывали коллеги». Энтериаль протянул руку и аккуратно забрал у меня оружие, словно прикасался то ли к ядовитой змее, то ли к священной реликвии. «Надо же! Настоящий меч тьмы! Редиус не солгал!» — пробормотал он. «Что такое сокровище делает в руках такого остолопа, Вестер?» «Я его призвал», — пожал плечами. «Раз уж эльф знает, что такое темный меч, то не может не ведать, что его невозможно купить или создать известными методами. Только получить в подарок или призвать». «И что? Не надорвались?» — поинтересовался Элеон, не торопясь вернуть мне оружие. «А вы не надорветесь держать его в руках?» «Вот и я нет. А теперь попрошу вернуть, не хочу, чтобы он потом светлой энергией плевался». Но Элеон словно меня не слышал. Казалось, дай ему волю, и он бы немедленно отнес меч в храм и женился на нем, чтобы не возвращать мне. «А хлыст? Он парный к мечу или сам по себе?» Раздался новый вопрос. «Сам по себе», — ответил я, — «но тоже темный». «Понятно». Клинок наконец-то перекочевал обратно в мои руки. «Прошу прощения за заминку. Только раз видел такой. А держать в руках и вовсе не приходилось. Что ж, начнем тренировку. Для начала хочу оценить ваш стиль боя, Вестер». Я приготовился. Не стал занимать какую-либо определенную позицию, как обычно на тренировках. Просто внутренне собрался и решил, что покажу этому заносчивому эльфу, как спорить с темным властелином. Элеон тоже не торопился. Он протер клинок своего меча, полюбовался им и вдруг молнией ринулся вперед. Я едва успел закрыться от прямого удара, как эльф уже поднырнул под руку, стараясь зацепить сбоку. Ну уж нет. Я отпрыгнул. Только для того, чтобы парировать удары плашмя огреть эльфа по спине. Тот пригнулся, подставил мне подножку. Я на мгновение потерял равновесие, а Элеон уже наносил рубящий удар сверху. Он меня что, убить решил? Я ушел в защиту. Парировал удар за ударом. Сначала надо приноровиться к стилю боя противника. Минуты хватило, чтобы понять, у Элеона нет стиля. Есть только быстрые, беспорядочные удары и хитрость. Выпад. Чужой клинок скользнул по запястью, и темный меч оросили первые капли крови. Моей крови. Тьма тут же выплеснулась наружу, чуя желанное подношение. И подтянулась к эльфу. Черные нити опутали его ноги. Элеон разрубил их. На смену тут же пришли другие. Теперь он отступал, а я нападал, стараясь сдержать силу меча. Не хотелось убивать эльфа, потому что стоило признать, у него было чему поучиться. И зависть Кая, кажется, была оправданной. Выпад Элеона. Я быстро закрылся и парировал его, но хитрый эльф пригнулся и с силой ударил мне ногой по колену. Я зарычал от боли. «Нечестно!» — прошипел в ответ. «На поле боя нет понятия честность», — ухмыльнулся Энтериаль. «Дерись, Вестер, другого выхода нет». Я снова перешел в оборону. Нога болела немилосердно. Пришлось применить заклятие, чтобы унять боль. Но для этого понадобилось немного ослабить натиск, чем тут же воспользовался наглый эльф. Он сделал обманный выпад, и только я попытался закрыться, в мгновение ока очутился за спиной, и его клинок уперся между лопаток. «Убит!» — рассмеялся Элеон. «Ранен!» — обернулся я. «Меня так просто не убьешь!» «Ты не умеешь сдаваться, Вестер!» «Даже притворно!» «В этом твоя беда!» Элеон снова появился передо мной. «Нет, ты не слабый противник. Наоборот, очень даже сильный. Пару раз я думал, что мне конец. Но давай представим на минуту, что у тебя в руках обычный меч. Смог бы ты сражаться на том же уровне?» «Да», — ответил я. «Нет», — отрезал Элеон. «Завтра проверим, а сегодня ты уже не боец. Уж извини за ногу. К лекарям проводить или сам дойдешь?» Я чуть не зашипел от злости. Перенял манеру от Кая. Захотелось пару раз макнуть эльфа лицом в пыль, но сдержался. Гнев — плохой советчик. Эту истину я усвоил очень давно, еще от тех профессоров, которые позднее сложили головы за науку. Поэтому пообещал себе, что завтра к лекарям пойдет Элеон. И я попрошу, чтобы его приняла лично Лайла. Но вместо помощи нарастила оленьи рога. Элеон, убедившись, что дохромаю до общежития, остался на поле и продолжил тренировку. Я пару раз обернулся. Он мочалил мечом ни в чем не повинное дерево. А я едва поднялся на второй этаж. Заклятие переставало действовать. И постучал в двери Лайлы. «Эрин?» Удивленно застыла она на пороге. «Что-то случилось?» «Нужна помощь лекаря». Прохромал мимо нее и сел в кресло. Лицо Лайлы побелело. Она кинулась ко мне, пытаясь магией прощупать повреждения. «Всего лишь ушиб», — сообщил я, пока она чего похуже не надумала. «Трещина в кости». Хмуро глянула на меня эльфийка. «Элли, он тебя тренировать собирался или убивать?» «Судя по всему, второе». Лайла шепнула заклинание, и боль снова утихла. Пальцы эльфийки пробежались по ноге, находя поврежденный участок. Она закатала штанину и замерла, вглядываясь так внимательно, словно старалась проникнуть под кожу. А меня начало клонить в сон. «Поспи, Эрин», — расслышал сквозь дремоту голос Лайлы. «Когда проснешься, никакой трещины не будет».